Терпеливый народ. По борьбе с грязью была объявлена неделя чистоты, и около советских бань стояла длинная очередь с узелками и вениками под мышками. Ожидающие, нахохлившись под дождем и топчась по грязи, чтобы отогреть ноги, стояли, ожидая, когда откроется дверь и впустят следующую партию. «Теперь мы-то еще всех затеяли, вот каторга-то!» — сказал кто-то. «Ведь это что за подлость? Гонят народ силком, да и только. Говорят, у кого расписки из бани не будет, тому и обеды выдавать не будут». «А мыло дают?» — спросил обросший волосами человек, проходивший мимо и задержавшийся на минуту, чтобы в случае отрицательного ответа идти дальше. «Дают», — сказал кто-то неохотно, — «по восьмушке на человека». Обросший человек поспешно стал в очередь. «Замылись на отделку», — сказал грязный мужичок в рваном полушубке, поминутно почесывавшийся и все прислонявшийся спиной к высокому нервному господину. Тот раздраженно оглядывался на него и сторонился, каждый раз тщательно осматривая рукава пальто. «Скоро ли пускать-то начнете? Что вы их там дюжи долго моете? Старуха, ты куда приперла?» «В очередь, батюшка». «С мужиками в баню идти?» «А не ж ты это в баню?» «Тьфу, вот нечистый-то, подшутил», — сказала старушка, быстро оглянувшись на вывеску. «Эх, мозги курьи». «Неизвестно еще, у кого курьи. Они вот такие-то станут, потрутся, а у тебя белья, глядь, нету». «Из-за этого больше всего боишься в баню-то ходить. Воруют очень. И опять же вошь». «Вошь замучила», — сказал, поводя плечами, мужичок в полушубке. «Да что вы все прислоняетесь?» — крикнул на него нервный господин. Мужичок посмотрел на него, отодвинулся, ничего не сказав, высморкался в грязь и утер полой полушубка нос. «Это правда, что замучила», — повторил он. «А где мыло будут выдавать?» — спросил обросший человек. «Сейчас при входе». Весь город обегал, куска мыла достать не мог. Теперь придется мыться. «Тоже, брат, за мылом пойдешь, глядишь, штаны тут оставишь. Баня теперь самое бедовое дело». Прошлый раз один так-то помылся, вышел одеваться, как есть. Все, даже порток нижних не оставили. Уж выпросил он юбку у сторожихи, так бабы и пошел. «Вымыли. Нету ни у кого, вот и воруют», — сказал мужичок в полушубке. «Ведь вот рубах, четвертый месяц ношу». Нервный господин, оглянувшись, еще дальше отодвинулся от мужичка. «Плотней становитесь, что вы там ворота оставляете? И так на середку улицы выпятились», — крикнули сзади. Мужичок опять пододвинулся к господину. «Впускают!» — торопливо крикнул кто-то. Дверь открылась, и все, нажимая друг на друга, тесной толпой стали напирать на дверь. «Мыло получай!» «А можно мыло получить, а в ванне не ходить?» — спросил обросший человек. «Нет». «Придется идти. Эх, головушка горькая!» «Опутали здорово. Не хочешь идти, да идешь», — говорили в толпе. «Да проходите вы там! Проходите скорей!» Сперлись, как бараны, а ходу нет. Да еще разговоры завели. «Стоп, довольно», — сказал служащий. «Следующая партия, ожидай». Так и знали. «О, Господи, батюшка, а уйти нельзя». «Да уж, отделался один раз, да и к стороне». «И мыло жалко не получишь». «Не очень-то к стороне. Они говорят, каждые две недели будут теперь гонять». «И народ все терпит». «О, Господи, батюшка». «Да, народ терпеливый. Наскочили бы на других, они показали». «Следующая партия!» Все, давя друг на друга, бросились в открывшуюся дверь. В раздевальне копошилась масса раздевающихся людей. «Вещи берегите!» — крикнул банщик. Все, притихнув, оглядывались друг на друга, а некоторые что-то украдкой завертывали, повернувшись спиной к соседям. «Черт тебя знает», — сказал обросший человек, проходя в мыльню. «Мыло дали столько, что только голову хватит помыть, а домой нести нечего». «А ты, батюшка, только вид сделай, что моешься», — сказал грязный мужичок. «А сам так-то, я уж нынче четвертый раз тут». Тут бывало ванны, штуки всякие, — говорил волосатый парень, намыливая голову. Подойдешь, за ручку дернешь хорошенько, а на тебя вода, вроде как дождь. Это ты сейчас есть, вон около стены. «Что ты дергаешь-то изо всех сил?» — кричал банщик на здоровенного малого, который стоял под душем и обеими руками тянул за ручку. «Не льется что-то ничего. Не льется, значит, испорчено. А ты уж совсем своротить хочешь. Вот чертов народ-то!» Грязный мужичок сидел на своей лавке около налитой в шайку воды и что-то внимательно приглядывался к полу. Потом сказал: «В шее теперь, небось, сколько намыли. Страсть!» «Чего сидишь, не моешься?» — крикнул на него проходивший банщик. «Только место зря занимаешь!» Мужичок испуганно оглянулся и стал своими черными руками плескать горячую воду из таза на сухие спутанные волосы. «Хоть для виду поплескаться», — сказал он, посмотрев сбоку из-под рук на обросшего человека, сидевшего рядом с ним. «А мыло домой старухе снесу, рубахи постирать». «Только из-за мыла и ходишь», — отвечал обросший человек, делавший вид, что намыливает голову, когда мимо него проходил банщик. «Уж очень чистотой донимать стали. Прямо житья нету. Прошлую неделю заставили дворы чистить. Народ терпеливый, вот и заставляют. За вами чертями не смотреть, так вы все навозом обрастете», — сказал, покосившись из-под рук намыливший голову, человек с солдатскими усами, сидевший по другую сторону от грязного мужичка. Грязный мужичок опасливо посмотрел на него, как бы стараясь определить, какое он положение может занимать, и ничего не сказал. «От вшей, говорят, будто тиф разводится», — сказал кто-то. «Славь тебе, Господи, всю жизнь с ними ходили, ничего, а теперь вдруг на, поди, развелся. Это хоть правда». «От вши тиф, а от лопа холеру объявят», — сказал насмешливый голос. Какой-то человек сидел весь обмазанный глиной и втирал ее в волосы. На него долго и с интересом смотрели. Потом грязный мужичок нерешительно спросил: «От болезни, что ли, от какой?» Из-под свисших мокрых волос посмотрели злые глаза. «От какой болезни? Что ты брешешь?» «Глиной хорошо застарелую грязь берет», — сказал тощий человек с синяком на ноге. «Я в прошлый раз тоже мылся». «Мойтесь скорее дома, поговорите», — крикнул банщик. «Следующую партию пускать надо». Все усердно принялись полоскаться. «Да народ запаршивил совсем, запаршивил народ». «Плохо смотрят», — сказал человек с солдатскими усами. «С таким народом строго надо агитацию хорошую расклеить, а потом смотреть. Как кто месяц в бане не был, так хлеба не давать, да в холодную. Это особо». «Что же это значит? Каждую неделю белье менять да стирать? Ловки и другими распоряжаться», — крикнули сзади. «Они об этом не думают. Благо народ терпеливый. Вошь с лапками нарисуют, расклеят по стенам. А каково рабочему человеку?» «Эх, чтоб тебя черти взяли!» — вскрикнул обросший человек. «Только горячей водой на него плеснул, а оно все расползлось, как масло коровье. Вот тебе и раздобыл мыльца, только мылся задаром». «Кончайте скорее!» — крикнул банщик. «Люди ждут, а вы тут ляс точите». «Что ж ты, в бане был, а ноги, как у лешего, грязные!» — сказал он, остановившись перед грязным мужичком. «Что-то не отмывается, батюшка. Другой раз глинки захвачу». И когда банщик отошел, грязный мужичок прибавил, обращаясь к соседу: «Мало того, что силком тут полчаса продержали, а еще смотрят, какие у тебя ноги. И народ все терпит».